Флэш-форвард 5. 4 июня 1983 года. Поздний вечер. А на верхней солнечной палубе теплохода Александр Суворов веселились вовсю. Под музыку Альбано и Рамины Пауэр, на мой беглый взгляд, на танцплощадке было не меньше сотни. Половина плясала, остальные стояли и сидели по краям вдоль бортов. Женщины, девушки и совсем девчонки, большей частью, в ожидании, когда их кто-нибудь пригласит. Протиснулся вдоль перил в носовую часть ко входу в кинозал. Заглянул туда. На экране бравый резидент граф Тульев браво шпионил на две конторы. Народу здесь поменьше, конечно, было, чем на палубе, но 50-60 точно набиралось. Перевел взгляд по ходу движения корабля. А вот и он, Ульяновский мост. Бывший императорский, а ныне просто старый. Надвигается, как смерть в саване, и с косой, сука. «Что делать-то будем, Сергуня?» — спросил я у своего внутреннего голоса. Тот покочевряжился немного, но так и ответил. «Исправлять ситуацию будем, чё?» «И каким же образом?» — продолжил я пытать этот голос. «Для начала обрати внимание кого-нибудь из команды, что теплоход не туда заходит. Вон, кстати, кто-то в форме идет. Действуй поживее, Сергуня». Я обернулся, и точно мимо меня строевым шагом двигался человек из судовой команды, судя по фуражке и красивым погончикам, в коих я так и не разобрался. Я откашлялся и сказал ему: «Извините за беспокойство, товарищ моряк. Можно один вопросик?» Тот в недоумении остановился и ответил: «Ну, давай свой вопрос». «Это ведь мы Ульяновский мост сейчас проплывать будем?» И я показал туда рукой. «Проходить. Проплывает, сам знаешь что. Да, Ульяновский. И дальше что?» «Дело в том, что я немного увлекаюсь краеведением и как раз недавно прочитал книжку про его историю. Так там говорится, что у него судоходный пролет третий, если считать с правого края реки, верно?» «Судоходный пролет, мальчик», — снисходительно ответил мне моряк. «Это тот, где повешен соответствующий знак. Если вверх по реке, то ромб. Если вниз, то квадрат. Понятно?» И он посмотрел на меня, как на малолетнего придурка. «Да, очень понятно», — восторженно подыграл ему я. «Но мне почему-то кажется, что мы плывем, то есть проходим сейчас немного не туда. Вон же третий пролет, справа от нас остается. И над ним как раз квадрат виден. Или я не прав?» Моряк озадаченно посмотрел вперед, сдвинул фуражку на затылок и бросил, уходя дальше: «У нас ошибок не бывает. Иди танцуй, мальчик, а в наши судовые дела больше не суйся». «Вот сука какая», — сказали мы одновременно с внутренним голосом, а продолжил я один. «И дальше чё, голос? Ты не молчи, у нас пара минут только до столкновения осталось». Голос так и помолчал секунд пять, не вняв моему предупреждению, а потом выдал: «Чё-чё, теперь у тебя один вариант остался. Прорываться в рубку и пытаться как-то изменить траекторию судна. Развернуть или затормозить. Что сможешь? Давай, Сергуня. Я рассчитываю на тебя и желаю удачи». И на этом голос переключил связь в положение «Откул». «Вот же ты, сучара какая!» – подумал я. «Пожелать успеха и цирковой ослик может. А ты пойди и добейся этого успеха, не на пустых словах». «Ну да делать нечего. Надо прорываться в рубку. Где тут у них лестница-то?» «Ага, вот, кажется. Цепь с замком — это ерунда. Один прыжок, и я уже наверху, рядом с дверью. Она, конечно же, заперта. Дергай, не дергай ручку, один хрен, бестолку. Ну, постучим, что ли?» Внутри все ярко освещено, и виден только рулевой матрос. По всей вероятности, тот самый Уваров. Обернулся, вопрошающе смотрит на меня. Я сделал умирающий вид. Ногтями правой руки ухитрился расцарапать себе левую руку, так что кровь выступила, и показал это рулевому. Тот пожал плечами и показал рукой вниз. «Туда, мол, иди со своими травмами, а здесь тебе делать нечего». Блин, облом за обломом. Как в известном романе Гончарова. Не откроет ведь он дверь, у них поди это строго запрещено. Посторонних пускать в рубку. Что теперь-то? А мост вот он, метров 200-300 осталось. А ладно, выбиваем стекло. Вот это вроде не очень хорошо закреплено, слева от входа. Саданул по нему ногой, с первого раза не вышло. Еще разок. Высыпались стекла. Надеюсь, ногу я себе не пропорол. Этого только не доставало для полноты ощущений. А рулевой тем временем лихорадочно что-то наговаривает в переговорную трубку. Ясен пень сообщает о нештатной ситуации на мостике. Так что времени у меня остается минута, не больше. Убираю крупные осколки из рамы, хватаюсь за какой-то поручень вверху, прыжок, и я внутри. Еще прыжок, и я рядом с матросом Уваровым. «Полный назад, блять!» – ору я ему. «Ты не в тот пролет едешь, сука!» У того круглые глаза и ступор. Ничего он не сделает и не затормозит, судя по всему. Значит, не судьба. Придется обойтись без него. Удар по макушке справа, он сползает на пол. Перехватываю штурвал и кручу его налево. Еще левее. В рубку снаружи уже ломятся какие-то люди. Еще доворачиваю штурвал, чтобы прямо по курсу нарисовалась опора моста. Ко мне подбегают двое, оттаскивают руки от колеса и заламывают их за спину. Ну и пусть. Потому что в этот момент Суворов на всем ходу врезается в опору. Все падают, я в том числе. Мой лоб приходит в соприкосновение с чем-то железным на полу, и наступает полная темнота.